брат. Самый загадочный персонаж Ибанска, брат, говорит сослуживец. Не хочу ничего слышать про этого подонка, кричит взбешенный мыслитель о своем друге. Они только что посмотрели выступление брата по телевидению. Брат излагал новое прочтение темы Моцарта и Сальери, по которой мыслитель считался крупнейшим специалистом. «Как его выпустили?» — удивился неврастенник. «Такая одиозная фигура!» «Ничего особенного, ничего особенного», — говорит социолог. «После погрома правдеца, двурушника, срам издата и прочих, надо создавать видимость того, что у нас интеллектуалы процветают. Теперь в ход пойдет и банка, брат, распашонка и прочее подобное. Даже Мазилу сейчас начнут публично поминать. Ничего загадочного в брате нет», — говорит супруга. «Обыкновенный стукач, обыкновенный. А, по-моему, он штатный сотрудник», — говорит мальчик. «Ерунда», — говорит сотрудник. «Там таких трепачей не держат. Если он и стукач, то доброволец. А, скорее всего, у него другие функции. Какие? Да те самые, какие он только что выполнял. Он провокатор», — говорит мыслитель. «Очень может быть, — говорит супруга, — но он обаятельный и не глупый человек». А между тем все они ошибались. Брат был действительно загадочной фигурой на арене ибанской истории этого периода. Он был воплощением широты, глубины, сложности и мятежности ибанской души. Он был загадочен, ибо был типичен, гипертрофированно типичен. Он сам не знал, кто он и что он. Когда он, например, клялся правдецу, что слухи о его причастности к органам распускают сами органы с целью расколоть и ослабить движение, он говорил правду, так как никто не поручал ему идти к правдецу и выведывать, чем сейчас тот занимается. Но он говорил и неправду, так как по выходе от правдеца побежал к своим друзьям из органов и рассказал о новой потрясающей книжке, которую сейчас пишет правдец. «Мы, ребята, — говорил он с жаром, — должны сделать все, чтобы книга была напечатана. Вы должны убедить теоретика в том, что в ней нет ничего антиибанского. Я вам принесу почитать куски, только под величайшим секретом. Правдец, глубоко наш человек, вот сами увидите, я за него ручаюсь. Даю вам слово «иста», он не подведет».